Андре Нортон. Предтеча. Глава 10. Зарсалы отреагировали на ее страх. Они спустились, их визг сменился криками ярости. Зас размахивала крыльями, подняв голову и крича. Она пробежала под повозкой к Симсе и смотрела вместе с ней на фигуру, выходящую из глубины тени, где стоял мертвый стражник. Симса упала бы, если бы не держалась за повозку. «Том!» Он обошел неподвижно стоящего мертвеца и вышел на солнечный свет. Он держал странный жезл, который Симса у него раньше не видела. Она со страхом смотрела на Тома. Он бросил ее. Может, по какой-то неведомой ей причине они стали врагами? Лицо его не было хмурым. В нем читалось беспокойство. Может быть, он был недоволен, что она последовала за ним сюда? Он шел, а Симса пятилась назад, огибая повозку, так как не надеялась, что ее собственные ноги удержат ее. Она еще не оправилась от недавнего панического страха. «Все в порядке», — сказал он, но она едва слышала его слова и продолжала пятиться. Повозка держалась на большей высоте, чем во время путешествия по пустыне, и дергалась под руками Симсы. «Все в порядке», — повторил Том и замолчал, будто она была испуганным зарсалом, с которым надо говорить терпеливо и медленно, пока его внутренняя тревога не утихнет, и можно будет подойти к нему и приласкать прикосновением и голосом. Сами зарсалы успокоились. Она опасалась, что они, возбужденные ее страхом, могут кинуться на Тома. Но они спокойно уселись рядом со своей матерью, хотя не сводили с него глаз, и их вытянутые антенны дрожали. Наконец Симса овладела собой. Это не был кошмарный мертвец, это был живой Том. Пусть странный, как все инопланетники, но живой. Его можно оскорбить, ударить, убить. Он не был непобедимым, а она знала множество приемов. Она перестала отступать, но не выпускала из рук края повозки, предполагая толкнуть ее в сторону Тома, если он вздумает напасть. Действия зарсалов продолжали смущать ее. Ведь Зас в течение многих сезонов была оружием своей госпожи, готовая атаковать по приказу. А теперь, похоже, старая зарсалиха не улавливала у инопланетянина ни тени враждебности. Растерянная, лишившаяся своей обычной мгновенной реакции на первый же намек на опасность, стыдясь теперь, что высказала страх, Симса выпалила те слова, которые мечтала сказать. «Ты оставил меня!» Не успели прозвучать ее слова, как она тут же пожалела об этом. Он не подходил ближе. Вещь, которую он держал, наверняка была оружием, хотя не имела ни острия, ни лезвия, ничего такого, что Симса могла бы принять за угрозу. Она окинула взгляд на него, потом в сторону. Не может ли она спрятаться в гуще зелени? «Да». Этот ответ снова вывел ее из равновесия. Она так надеялась на какую-то ложь, на объяснение, хотя бы на признаки стыда и необходимости оправдания, в правдивости или ложности которых она не могла бы разобраться. Теперь она просто смотрела на него. Она хотела знать. И поскольку он ничего не добавил, она спросила. «Почему?» Инопланетник не убирал своего оружия. И хотя поведение зарсалов показывало ей, что он не желает вредить ей, что он настроен невраждебно, она хотела, чтобы он сам сказал ей, что бросил ее по доброй воле. «Здесь была смерть». Он взял оружие в левую руку, а правый коснулся одной из многих вещей, висевших на его поясе. Узкой полосы какого-то темного материала, похожего на металл. Ну да, конечно, тот же металл, в который были заключены мертвые стражники. «Здесь и сейчас смерть». Она уже обрела самообладание и могла кивнуть на фигуру, застывшую позади Тома, словно это был просто резной камень. «Я не имел это в виду, а вот что». Он отцепил полоску металла с пояса и поднял вверх. Глаза Симса были достаточно остры, чтобы заметить на полоске игру красок. «Это указатель радиации. Мой народ имеет к ней высокую степень иммунитета. Это часть нашей истории. В моем мире когда-то была война. Такая...» Том оглянулся и, как бы ища чего-то, что могло помочь объяснить. «Какой на этой планете, к счастью, никогда не было. Но некоторые ее сюрпризы тут явно были». «Здесь было оружие, которое убивало?» Она вспомнила сожженное дерево. «Испускающий огонь. Может, такое, как это?» Она указала на его жезл. «Я видела сгоревшие листья». «Это только малый, очень малый пример такого оружия». Она заметила, что он не объяснил, как к нему попал этот предмет. Она была уверена, что он не нес его с собой через пустыню. Вещь была слишком большая, чтобы ее можно было спрятать где-то в их пожитках. «Нет», — продолжал он, — «здесь были другие огненные орудия, такие, что могли бы одним выстрелом уничтожить весь Коксартал. В моем мире очень многие умерли так, остались лишь мелкие островки жизни, и те немногие выжившие изменились, или изменились их дети». Некоторые умерли, потому что изменения превратили их в нежизнеспособных чудовищ, и лишь немногие остались людьми по биологическому виду. И теперь они рождаются защищенными против того оружия, что убило их мир. Если только огонь не касается их непосредственно. Проклятие такой войны в том, что весь воздух отравлен. Те, кто дышит, им умирают, но не быстро, как от огня, а медленно, в тяжелых страданиях. Тот бассейн. «Он убивает?» — медленно спросила Симса. Но она не чувствовала боли. Может быть, она еще придет? Но Симсе не хотелось думать, что она станет такой же, как высушенные солнцем трупы на отмеле. Или, что еще хуже, как те в металлической раковине. «Нет, не думаю». Он выглядел честно смущенным. «Скажи, как ты чувствовала себя, когда вышла из воды? Или этой похожей на воду жидкости?» «Хорошо. А погляди на Зас». Симси не верилась, что она могла умереть. Она не могла развернуть свое сломанное крыло. А сейчас оно почти здорово. «Да, бассейн обновляет. Но тут есть близкое и что-то противоположное, что убивает». Теперь он подошел ближе, но Симса не пятилась. Он протягивал полоску в открытом приглашении взглянуть на нее. «Когда я вышел из бассейна, после того, как втащил тебя туда, поскольку ты была без сознания и не могла сама позаботиться о себе, я обнаружил эту вещь, которую ты видишь. Поэтому я частично вытащил тебя на берег и пошел искать и исследовать то, что прочел здесь». Он положил оружие на землю и показал на полоску. На ней отчетливо виднелись красные полосы. «Она показала мне опасность, которую мой народ знает по собственному прошлому. Это могло означать, что перед нами смерть. Если не для меня, то для тебя и твоих животных. Я хотел найти источник и узнать, смертельна ли радиация». «Ты взял повозку?» Он кивнул. «Если там такая степень радиации, какая указывалась, то пища и вода уже могли стать ядовитыми для тебя. Я хотел быть уверенным, что ты не будешь ни есть, ни пить, пока останешься в зоне бассейна. А предупредить не мог». «Значит, то, что мы несли, отравлено?» Она удивилась. Неужели он не понимает, насколько неубедителен его рассказ? Она рассмеялась. «Но нельзя судить об инопланетнике по мерке людей, как Сартала. Он совсем другой. А она, наверное, четырежды дура, если все еще верит ему». «Нет, источник зла там». Он обернулся и показал на стражника, на проход, откуда он сам только что вышел. «А где ты взял это?» Она указала на оружие. «Когда я вышел на открытое место, оружие просто лежало». «Но оно не из этого города», — поторопила она Тома, когда он замялся. «Как оружие со звезд и эти», — она махнула в сторону стражей, — «оказались здесь. Значит, они пришли с твоим братом? И где же их корабль, на котором они тайком приземлились? Я слышала, что есть правило не привозить такое оружие в миры, где оно неизвестно. У тех, кто ждал так долго, такая же одежда, как у людей на звездных кораблях. Ведь так? Я слышала, что такую одежду носят в тех мирах, где нельзя дышать без защиты. Тоже эти люди. С Дзенгом они не имеют ничего общего. Они были гораздо раньше, и наш народ ничего о них не знал. Там. Он снова указал на проход. Есть маленький флайер, но он не для звездных полетов. Мы пользуемся такими для исследований новых миров. И он разбит. Здесь было сражение. Очень, очень давно. Может быть, между преступниками и патрулем. Он снова поднял оружие. В нем только половина зарядов. Даже меньше, поскольку я испробовал его. Это оружие очень старого типа. Им уже давно никто не пользуется. У него на все есть ответ, подумала Симса, не почувствовав от этого облегчения. То удивительное состояние, в котором она вышла из бассейна, все еще в какой-то степени сохранялось. Но только в теле. Мозг оно более не заполняло, и она быстро вновь стала жителем Нор, где правда ценилась очень высоко. «И именно это твой брат искал здесь?» — предположила она. Но ей тут же пришло в голову, что это как раз имеет смысл. «Конечно, нет!» — нетерпеливо и резко ответил он. «Но...» Его странной формы глаза вдруг изменились, стали задумчивыми, желающими чего-то. Симса почти увидела в нем Зас, готовую схватить добычу. Но этот мир, возможно, лучше объяснит, почему мой брат не вернулся. Он был убит мертвыми людьми? Он, казалось, не слышал ее вопроса, а держал инопланетное оружие в вытянутой руке и разглядывал его, словно вырыл из земли сокровище, дающее ему богатство, какое речной капитан может иметь после целого сезона выгодной торговли. «Скажи, Симса, что дал бы за такое оружие ваш гильдейский лорд? За оружие, убивающее на расстоянии так, что стрелок в безопасности, а враг сгорает?» «Ты говоришь об огне? О съеденных им городах?» — уточнила она. «Что хорошего разрушать то, что можно продать? Ни один лорд не пошлет свою стражу, если не получит взамен добычу. А любой торговец сделал больше, чем северные пираты. Лорды живут торговлей, а не уничтожением ее». «Но такое оружие, как это, не может разрушить город. Его действие очень ограничено. Поставленное на полную мощность, оно может уничтожить не более того, что есть на этой повозке». Симса перевела взгляд с тонкого жезла на повозку. Она видела разрушение на верхней стене. Но что жители Нор в сущности знали о междоусобицах лордов гильдий или воровских лидеров? Люди умирали на официальных дуэлях, в вендеттах, и всегда были нападения на речной конвой. А в северных морях были пираты. Такое оружие делало рейд безопасным для тех, кто им пользовался. С ним можно было взять, скажем, богатейший приз, даже бросить якорь в Коксартале. Это было бы налетом зарсалов на кучку веркрыс на открытом месте, где нет нор для укрытия. «Теперь ты понимаешь?» «Да, амбиции, жадность, власть над другими». «Ты думаешь о лорде Афалине?» — убежденно сказала Симса. Люди начали поговаривать о нем. «Речной торговец, Юайпол, прошлый сезон привез груз с шелковой ткани. Ей восхищался весь город. Он не пустил ее, как делалось обычно, в аукцион, а оставил в складе Гаттера». Имело ли это какое-то значение? Возможно, что имело. Вроде головоломки, где к древним кускам резного камня вдруг находился еще кусочек, который точно подходил к месту и прояснял смысл всей находки. И еще история Бестера. Что за история Бестера? И кто такой Бестер? Симса сморщила нос. Трипач. Он хочет, чтобы люди его боялись, и всегда много болтает о том, что знает. так что некоторые прислушиваются и думают, что в его болтовне есть зерно истины. Он слышал от пьяного стражника Юайпола, что тут были неприятности. Юайпол узнал, что аукцион не будет выгодным из-за некоего вмешательства, и решил подождать прихода звездных торговцев. Так он и сделал, хотя весь город знал, что лорд Афален в ярости. Говорили, что он убил того, кто принес ему какие-то известия об этом деле. Однако груз был на складе Гаттера, несмотря на недовольство лорда гильдии, а у Юайпола было товара больше, чем привозил когда-нибудь речной торговец. У него было 5 барж, и его люди были вооружены хорошими мечами и копьями, которые он велел выковать для них под личным наблюдением своего капитана. Это было в прошлый сезон. Но то, что сделал Юайпол, мог сделать и любой другой речной торговец. А если аукционом будут мало пользоваться, это прижмет лордов гильдий. Это не имело никакого значения для жителей Нор. И для Симса тоже. Если бы не то обстоятельство, что в складах Гаттера появился легко портящийся товар. Запах и вкус шелка привлекали веркрыс, как сладкий сок привлекает насекомых. Поэтому Гаттер и заключил с Симсой договор об аренде зарсалов. «Значит, грузы, идущие по реке, часто разграблялись?» «Попыток бывало много, иногда доходило до рукопашной. И те, кто приводил баржи в Коксартал, отмывали свои суда от крови. Но торговцы речной дороги не слабаки. Такие, как Юайпол, имеют людей, поклявшихся в верности ему и его семье за себя и своих детей. У этих людей доля в торговле, и они будут драться за свой барыш. В прошлые сезоны Юайпол не раз отбивал атаки. О нем и его людях знают достаточно хорошо, чтобы пропускать его знамя красной и золотой змеи, не спрашивая пароля. Вот почему он мог отказаться от аукциона. Гильдия не хочет драться на пристанях, потому что при грозе одному речному торговцу в городе, и все ответят военным горном, даже если на следующий день втравят этого торговца в какую-нибудь междоусобицу в своем роде. Так. Инопланетник сел на мостовую, положив оружие на колени. Он смотрел не на Симсу, а куда-то вдаль за ее плечом. Хотя свары верхнего города не имели значения, чем больше Симса рассказывала о них, тем больше мысли ее перескакивали от одного известного факта к новым догадкам. Она тоже расслабилась и села, чуть оттолкнув назад повозку. Так что барьера между ними больше не было. «Ты думаешь, что если бы лорд Афален знал, что такие вещи...» Она указала на жезл. «Можно найти здесь. Он послал бы людей за ними, вооружил бы свою стражу и пошел бы вверх по реке ждать Юайпола». Я тоже так думаю. Он не из тех, кто легко прощает оскорбления. А Юайпол унизил его в глазах тех, кто его хорошо знал, если рассказ Бестера верен. И он испугался бы, что твой брат обнаружит лежащее здесь. А может, твой брат уже нашел это оружие и спрятал? Он не мог спрятать то, что здесь есть. Всякий инопланетник, случайно найдя это, сообщил бы патрулю. А патруль вышлет свою бригаду, вычистить все и удостовериться, что инопланетное оружие не попало в руки таким, как лорд Афален. Я не знаю, почему первый корабль, приземлившийся в этих холмах, не получил сведений о радиации. А если получил... Том задумался. То значит, за этим кроется что-то большее, чем я сначала подумал. В его лице произошла перемена. Губы крепко сжались, веки опустились. Что-то в нем стало тверже, крепче и резче, как будто внутренние эмоции дали ему новую, глубокую цель. «Ты полагаешь, что твой брат умер?» — тихо спросила Симса. «Я приехал для того, чтобы проверить это», — ответил он, не глядя на нее. Тут не было клятвы на мече, но он держит свое слово. В этом она была уверена. Следя за ним сейчас, она знала, что не хотела бы оказаться на месте того, кто вызвал бы его на бой. «Ты думаешь, что здесь были посланцы лорда Афалина? Ну а каким образом он мог узнать что-то насчет этого?» «Если бы был найден разбитый корабль или хотя бы часть его, это дело нельзя было бы замять в Коксартале. Слишком велик был интерес к звездным людям и ко всему, что касалось их. Они, возможно, сначала ничего и не знали, но с давних пор шли разговоры о сокровищах, спрятанных в этих холмах. Так что, когда мой брат, инопланетник, приехал сюда искать что-то, разве не могли подумать, что он ищет что-то большее, чем источник древних вещей? Практичность жительницы Нор принимала это. Естественно, люди гильдии подумали, что инопланетник, собиравшийся обследовать холмы, ищет вовсе не обломки камней, хоть он и образованный. Сама-то она имела некоторый интерес к этим вещам из-за склонности к ним Фривер и наличия рынка сбыта. Но она никогда и не думала, что кто-то пересечет космос, а затем пустыню только ради поиска таких камней. Конечно, если этот кто-то не сумасшедший. На ее руке было кольцо. Она сжала пальцы в кулак так, что башня с крышей из драгоценного камня держалась высоко. Было ожерелье, бледные камни которого, похожие на слезы плачущего дерева, все еще висели между ее грудями. Был браслет. Она достала браслет из рукава. На солнце он ожил, вспыхнул. В то же время она расстегнула куртку и показала камни на своей черной коже. «Здесь тоже может быть сокровище!» Она кинула браслет Тому, и он быстрым движением поймал его. «Это лучшие вещи, Фривер. Я не думаю, что они из Коксартала. Они совершенно не похожи на те, что есть в городе. И камней таких нет». Она подняла длинный, низкий подвесок к солнцу. «А вещи вроде этих привозили из-за моря. Старуха имела дела с безликими людьми, то старался, чтобы их никто не видел. Я не знаю, откуда они приходили, но знаю, что много сезонов назад была какая-то сделка с людьми пустыни. А потом те люди больше не приходили, и шли разговоры о быстро убивающей чуме». Он вертел браслет в пальцах, но не смотрел на него, а, наклонившись, уставился на Симсу широко раскрытыми глазами. В каждой линии его напряженного лица виделось ожидание. «Быстро убивающая чума? Какого рода?» И снова ее мысли сделали неожиданный скачок. Она уронила подвесок обратно и махнула рукой в сторону стражника. «Ты говорил о воздухе, который может нести отраву там, где пользовались вашим оружием. Чума!» «Да!» Он быстро вскочил на ноги и снова повернулся к Симсе. «Жители Нор не ведут счет времени, им это ни к чему. Один сезон идет за другим. Известно, что то-то или то-то случилось в год наводнения, когда Хамил и его жена утонули, или в сезон, когда воровская гильдия взяла к себе Руха. Так вспоминают жители Нор. Гильдии считают годы, но Симса не знала их счета. И она пыталась вернуться к тому сезону, когда этот тощий человек приходил к ним в последний раз. Это был торговец самого низкого ранга, дохода которого хватало лишь на еду ему и его команде из двух парней, таких же голодных и нищих, как и он сам. И на путешествие, если повезет. Она стала считать по пальцам. Трек пришел 12 сезонов назад. Он нашел на реке умирающего человека пустыни. Он подождал, пока тот умрет, и затем взял, что у того было. Но... Симса нахмурилась. Старуха сказала, что это проклято. Она заплатила ему, но велела больше ничего не приносить. Она много раз завернула вещь и велела мне закопать ее под камнями. Это было что-то вроде кувшина. Я помню, она спросила Трега, отчего умер человек пустыни, а затем разозлилась и сказала, что это был дьявол, и что он бесспорно возьмет и Трега. И он убежал и с тех пор больше не появлялся. Первое и главное правило жизни – ни о чем не спрашивать старуху. Симса усвоила так, что даже не помнила времени, когда его не знала. И теперь она раздумывала над тем, что тогда случилось. Трек, мертвый человек из пустыни, разговоры о том, что в последующие сезоны люди пустыни не появлялись, все вместе сложилось в один узор. 12 сезонов назад, 6 наших лет, сказал Том как бы про себя. Этот народ пустыни мог наткнуться на радиоактивные обломки, разграбить их. Значит, чума была того же рода, что убила в давние времена твой народ? Но ведь здесь не было войны. Правильно, твой народ не воевал. Но два врага, два корабля, один из которых охотился за другим, были так захвачены страхом или необходимостью мщения, что пустили в ход последнее оружие. Катастрофу. И это сработало. Клянусь мудрецами девятого круга. Это сработало. Но то, что ты нашел, не было космическим кораблем. Нет, но этот корабль мог появиться из настоящего космического корабля, чтобы вывозить выживших, преследуемых людей. А кто же теперь стоит здесь? Симса указала сначала на одного, потом на другого мертвеца. Зачем их так поставили? Я думала, что это стражи. Если они умерли от чумы или в борьбе убивали один другого, почему же они все еще стоят тут, каждый перед каким-то проходом? Так стражники гильдии стоят перед дверью, в которую никто, кроме высших, не может войти. Том повернул голову, медленно оглянулся и оглядел неподвижные, закованные в металл тела. «Ты права», — задумчиво сказал он. «В том, что они так поставлены, есть что-то очень целесообразное. Может, они как стражи, а может и по другим причинам». «Эти люди из твоего народа? Ты можешь сказать?» «Нет», — решительно ответил он. «Это воины. После разрушения, постигшего мой мир, наш образ жизни изменился. Мы пошли по другому пути и не вели войн. Если мы убиваем...» Он вздрогнул, и лицо его стало мрачным и как бы постаревшим. «Если мы сознательно отнимем жизнь, если только мы не спасаем жизнь себе или другому, в нашем мозгу срабатывает команда, и мы умираем, потому что мы больше не люди». Она не вполне поняла, что он имел в виду, но осознала, что это страшно. И она понимала, что он не хочет думать о том, что вызвали в его мозгу ее слова. «Ну хорошо, это не твой народ, но ты знаешь много миров. Ты можешь сказать, откуда они пришли?» «Я узнаю это». Он потянулся вперед и положил жезл на повозку. Отдыхающие зарсалы отодвинулись, словно почувствовали, что это вещь темной силы. «Да, я пойду и узнаю». Глава 11. Итак, Симса тоже встала. Куда мы теперь направим свой поиск? Зарсалы могут обнаружить живые существа. Мертвые люди в мертвом металле не повредят. Оба крылатых охотника снова поднялись с повозки и полетели над густой растительностью. Симса поняла, что они проголодались и рассчитывают поохотиться на дичь, которую уловят их сенсоры, хотя был еще день. Возможно, из-за этой плотной чащи здесь было не так ярко и жарко. А может быть, купание в странном бассейне настолько взбодрило их, что они смогли выносить гораздо больше дневного света. «Мы?» — начал Том. И она уже догадалась, что он собирается отказаться от ее участия в этом деле. Однако Симса отнюдь не намеревалась оставаться здесь под надзором древних мертвецов. Или ждать, когда инопланетник найдет для нее безопасное место, а сам уйдет. «Мы!» — твердо повторила Симса. «Ты сказал, что нашел сломанный корабль. Даже если он не создан для межзвездного путешествия, он все равно не из этого мира. Если он поднимался в воздух, то он мог бы найти свой порт, как морской корабль идет по волнам, на которых нет следов». Том не ответил. И она почувствовала маленькую вспышку торжества. Пусть инопланетник не воображает, что только он один может рассуждать логично и точно. «Похоже, что они...» — Симса опять указала на мертвых. «Оставлены здесь со значением. Они не так стары, как это место. Это наверняка так. Я думаю, это место было заброшено задолго до их появления с неба. Это...» Она впервые выбросила из своего мозга мертвецов и подумала о тех лицах, которые были вырезаны в стене, особенно об одном, которое произвело на нее впечатление не только страшного, но и в какой-то мере нечистого. «Это», — продолжала она после некоторого раздумья, — место здешнего мира. И бассейн. Едва сознавая, что делает, она коснулась пальцем кольца на руке, провела по камню, который имел тот же цвет, что и вода в бассейне. Мой народ, жители Нор, не верит ни в богов, ни в высшие силы. Он верит только в удачу. И я думаю, что это потому, что нет никого, кто имел бы отношение к нам и к нашей судьбе. Но в этом бассейне жизнь. Она говорила так, словно что-то вкладывала слова в ее мозг. И когда она произносила их, она знала, что говорит истину. Я не знаю, кто они были, эти люди холмов. Явно только, что у них были свои тайны. Такие же опасные для нас, как пламя смерти для своего народа. Как ты чувствовал себя, когда вышел из бассейна? Там какой-то вид радиации. Он снова употребил слово из своей науки. Только я не могу определить его. Но чувствовал я себя обновленным. Он держал в руке браслет, как что-то совсем неважное. И теперь она увидела, что он двигает его по пальцам и ладони, сжимая руку, чтобы она пошла в браслет. Он пристально уставился на металлическую полосу, едва смявшую рукав его одежды. «Зачем я это сделал?» Он выглядел растерянно, словно был в чьей-то власти и поставлен перед задачей, которую не понимал. «Вроде бы это правильно, но...» Он протянул руку с браслетом к рукоятке оружия и отдернул ее с криком боли и удивления. «Я... Он запрещает мне касаться оружия. Но этого не может быть. Наверное, солнце напекло мне голову». Симса улыбнулась. Здесь и так хватало всяких чудес. И она сама могла бы выдать такое, что ошеломило и испугало даже того, кто говорит о разрушении миров и о воинах, способных поглотить целые легионы звезд. «Возможно, это тоже оружие, которое твой народ не понимает». Она держала ожерелье и повернула кольца к солнцу. «Ты увидел одну тайну, звездный человек, а здесь могут быть и другие». Он все еще разглядывал браслет, но не снял его и не пытался снова взять оружие своего народа. Симса протянула руку, чтобы Зас прошла, как по мосту, на ее обычное место, на плечо. На севере сгущались тучи, чего она не ожидала видеть над пустыней. Да еще в это время сезона. Правда, усиливающаяся темнота не удивит никого, кто знает путь непогоды. Она повернулась к стражнику в другой секции. «Там дождь», — она указала на тучи. «Хотя гроза в это время необычна. Я думаю, что нам надо искать укрытие. Ты говорил об опасности, что лежит в разбитой штуке. Может быть, нам лучше пойти по другому пути?» Внезапный порыв ветра ударил по ним, неся с собой дико кричавших зарсалов. Они явно испугались, ухватились за веревки повозки и крепко держались, выставив все зубы, и показывая этим, что они думают о таком необычном шторме. Девушка встала, взяла направляющую веревку повозки. В первый раз ей пришлось применить силу. Видимо, в ней еще сохранился запас новой силы, полученные из бассейна, потому что ей было приятно взять лидерство в их путешествии. Однако Том подскочил и выхватил веревку из ее рук. Он очнулся от оцепенения, в которое вовлек его браслет, и теперь двигался с прежней самоуверенностью и авторитетом. Второй порыв ветра поднял песок и бросил его им в глаза вместе с оторванными ветками и листьями. Казалось, будто это открытое место в давно умершем городе притягивает все силы шторма. Симса вспомнила рассказы торговцев, как ярость бури ломает скалы, пики, даже морские рифы, и жаждала укрытия. Путь их был заблокирован мертвецом. Пространство между ними стеной было слишком узким для повозки. Но Том не колебался в решении проблемы. Он сунул направляющую веревку в руки Симсы, а сам схватил фигуру за плечи. Симса порадовалась, что он не стал заглядывать в призрачную часть шлема, а даже отвернулся в сторону. Для работы ему явно требовалась вся его сила. Мускулы вздулись под плотно прилегающей одеждой, когда он сдвинул фигуру. Неровность мостовой или неосторожное движение Тома дали немедленный результат. Мертвец закачался. Том только-только успел отскочить, как фигура упала. Симса вскрикнула, зарсалы взвыли. Страж лежал на мостовой, такой же прочный и напряженный, каким был, когда загораживал им путь. Симса бочком обошла его, сильно дернув платформу. Том стоял над упавшей фигурой, сцепив руки, и смотрел на нее, словно ожидая, что мертвец встанет и будет сражаться. Низ повозки задел шаровидную голову упавшего и подтолкнул инопланетника. Тот быстро перешагнул через мертвого стражника, и они пошли дальше, от быстро гаснущего дневного света. Проход становился все более темным, но Том не включал фонарь на поясе. А Симси не хотелось нарушать тишину этого места, просьбой об этом. Даже зарсалы, пролетев мимо стражника, прекратили крики. Под ногами лежала многолетняя пыль, мягкая, как серебряный песок возле бассейна. Время от времени Симса поглядывала вниз, но было уже слишком темно, и она не могла видеть, есть ли снаружи в пыли какие-нибудь отпечатки. Снаружи бушевала гроза, и рев ее катился за ними по проходу, как злобный крик зверя, от когтей которого они ускользнули. Отблески хлещущих молний тоже достигали их. Том шел рядом с Симсой и тоже держал веревку, разделяя таким образом с девушкой ответственность за платформу. Зас шипела в ухо Симсе после каждой вспышки молнии и плотнее прижималась к ее плечу. Проход был не абсолютно темным, потому что чем дальше они отходили от входа и стражника, тем заметнее становился свет впереди. Дважды Симса отскакивала то от одной, то от другой стены, когда ее не то предупреждало, не то тревожило что-то отклоняющееся от стены и на секунду освещаемое вспышкой молнии. Она не сразу сообразила, что это были фигуры в натуральную человеческую величину, поставленные с правильными интервалами. Первой ее мыслью было, что эти фигуры еще более мертвые, чем стражники. Видимо, Том был озабочен теми же мыслями, потому что в конце концов включил на минутку лампу и удостоверился, что эти фигуры не из металла, а из камня. Луч света показал Симсе что-то человекоподобное, но она не хотела разглядывать это и сосредоточила свое внимание на далеком свете. Без сомнения, у инопланетника были причины для экономного пользования лампой. Может быть, энергия лампы подходила к концу, как это было с ящиком. Ее тоже надо было возобновлять. Симса посмотрела вверх. Они были под крышкой, в которой был громадный зазубренный пролом. Сквозь него виднелась темная грозовая ночь. В темноте Симса не могла увидеть других частей купола, упавших раньше. Том подтянул ее влево и, почти прижав к стене, повел под навесом, казавшимся более надежным. Это место было грубой подземной пещерой. Они были отделены от опасного центра рядом из столбов, стоящих в правильном порядке, у края навеса. Каждый столб был вырезан в виде фигуры или толстого стебля полулианы полудерева. Все они возвышались над головой инопланетника. Теперь Симса, почувствовав любопытство, желала осмотреть их поближе, но ее спутник не желал этого и тянул ее за руку вперед. В стене не было ни отверстий, ни дверей. По ней шла глубокая резьба, но то были не лица, а вроде бы и письмена, чтобы сбить с толку тех, кто не был связан со строителями ни кровью, ни памятью. Симса не знала, далеко ли они прошли вдоль этой стены. Но внезапно прямо перед ними возник свет. Он поднимался вверх и затем распространялся, чтобы захватить их своим лучом. С приглушенным восклицанием Том выпустил руку Симсы и веревку. Подхватил левой рукой свой жезл, оружие, на правой был браслет. И одним прыжком встал перед Симсой. Затем он трижды выстрелил по низу прохода. Пламя впереди не погасло, а оставалось почти таким же ярким, как солнце. Симса довольно прикрыла глаза рукой и смотрела в щелки между пальцами, пока глаза ее не привыкли. Это было не пламя. Оно горело ровно, как лампа. Лагерь? Чей? Ни гильдейские отряды, ни торговцы не имели такого освещения. Может, мертвые оставили этот свет, как и стражника? Девушка, хорошо помнившая рассказы Тома об убивающем огне, потянулась к двум другим зарсалам и прижала их к себе. Они положили головы ей на грудь и приподняли крылья для защиты от света. Она уловила их сигналы страха и страдания. Она прислонилась к стене, подумав, что всякое инопланетное оружие бьет по меньшей мере так же далеко, как лук. А она была на расстоянии полета стрелы от источника света. Том стоял, слегка расставив ноги, и смотрел прямо на этот маяк. Он крикнул, подождал, снова крикнул, и так три раза. И голос его звучал по-разному. Симса догадалась, что он кричал на разных языках. Ответа не было. Свет продолжал гореть. Со своего места Симса не могла видеть его источника. Том поднял руку с засиявшим на свету браслетом и махнул Симсе, чтобы она оставалась на месте, а сам пошел вперед. У Симсы перехватило дыхание. Она ждала, что этот огонь, эта странная и страшная сила, уничтожит Тома. Не приходилось думать, что здесь могут оказаться какие-нибудь друзья. Но военные стрелы, мчащиеся в воздухе, не обрушились на инопланетника. Том спокойно шел, словно вернулся в пустыню. И этот свет был просто жарким солнцем. Симса отчетливо видела его, хотя только спину. Он ждал, не позовет ли от колонны его смерть. Затем отвернулся и пошел в сторону. Зарсалы кричали и цеплялись за Симсу, не выражая никакого желания лететь. Только ли свет мешал им, или они ощущали какую-то более грозную опасность? Их антенны были плотно скручены и прижаты к голове, а большие глаза закрыты. Затем Том снова появился между ней и светом, а свет уменьшился и по высоте, и по яркости. Том махнул рукой, подзывая Симсу. Девушка должна была верить ему. Она потянула веревку повозки и повиновалась сигналу. Когда она подошла к источнику света, он горел едва ли сильнее костра в холодную ночь дождливого сезона. Она оглядела пространство, где был поставлен огонь, и ей показалось, что это укрепленный лагерь, если все каменные столбы, принесенные сюда, служили защитными стенами. У этих глыб были навалены контейнеры и ящики. Многие из них были похожи на те, что выгружались из торговых судов на реке, а другие были металлическими, явно инопланетными. Свет исходил из цилиндра на металлической подставке в центре лагеря. Симса быстро оглянулась вокруг. Где же те, кто поставил этот свет? Она почти ожидала, что они подойдут к ней. Живые инопланетники. Мертвые, твердо говорила она себе, не разбивают лагерь. Однако здесь никого не было, кроме Тома. И он не обращал больше внимания на нее, а стоял на коленях у инопланетного контейнера, узкого и слегка изогнутого. Симса подумала, что этот контейнер сделан так нарочно, чтобы его удобно было носить на спине. С его тыльной стороны болтались лямки. Том снял крышку и достал оттуда два маленьких ящичка, не больше его ладони, и один побольше, который со щелчком открылся. Из него выпали кубики. Один подкатился к Симсе. Она посадила зарсалов на каменную баррикаду и хотела поднять кубик. В ее мозгу всплыли странные полузабытые рассказы. В такую вещь могут заключить захваченный внутренний дух мужчины или женщины, получить таким образом власть над этим человеком и призвать на него муки и смерть. Фривер смеялась над такими рассказами. Но ведь даже старуха не видела такого, как это. То, на что Симса смотрела сейчас, она видела себя. Фигурка, заключенная в прозрачном кубике, была такая живая, что Симса не могла отвести от нее глаз. Такой она была, когда вылезла из бассейна на серебряный песок и еще не натянула на себя грязную, стесняющую тело одежду. Темное тело пленницы было гладким и худощавым, точно такое же, как у нее. Если бы Симса могла просунуть палец через просвечивающее покрытие, она, конечно же, коснулась бы живой плоти. Серебряные волосы вились, как если бы были свободно брошены в дождь и ветер. Концы их мягко ложились на плечи. Одна прядь полускрывала маленькую, гордо выступающую грудь. Не было грубой одежды, только вокруг тонких бедер лежала серебряная цепочка, такая же блестящая, как и волосы. От нее шла как юбка, бахрома из нанизанных драгоценных камней. Между камнями были серые шарики. Камни были точно такие же, как и на одежде Симсы. Маленькая головка была гордо поднята. И вообще, во всей этой второй Симсе чувствовалась великая гордость. Живая Симса глубоко вздохнула. Волосы на этой высоко поднятой голове украшала другая цепочка с камнями. На лбу они лежали бело-зеленым кружком, а в центре круга другой камень, непрозрачный, двойник камня в кольце Симсы. В одной руке изображение держало маленький жезл, сделанный, видимо, из цельного серовато-белого драгоценного камня и увенчанный символом, знакомым Симсе. Он несколько раз повторялся на фрагментах, которые часто рассматривала Фривер. Два изогнутых рога, повернутых вверх, а между ними шар. Это была она, Симса. Только она никогда не носила таких драгоценностей, не стояла так бесстрашно, так торжествующе гордо. Может быть, эта другая Симса жила в теле и вышла неизвестно куда, где жизнь выпала из вечности. Но как это могло случиться? Симса живая, какой она всегда была, а тут вдруг другая, но тоже Симса. Симса, не сознавая, что делает, встала на колени, наклонилась и приложила камень к одной стороне этой поразительной вещи, все еще ошеломленно глядя на нее. Она даже не заметила подошедшего Тома, пока его тень не упала на другую Симсу. Она подняла голову и встретилась с ним глазами. Он смотрел то на нее, то на другую Симсу. Он так долго смотрел на пленницу в кубике, что Симсе стало холодно. Он знал. Не спрашивая, она поняла, что он знает правду об этой вещи, о том, что она означает и зачем она. Ей так хотелось схватить этот кубик, спрятать его от его взгляда, скрыть вообще ту вторую себя от его проницательности. Но было уже поздно. Он тоже встал на колени, но не забрал от нее кубика. Может, он позволит ей сохранить его? Даст ей уверенность, что она одна бережет вторую себя? «Это я! Я!» Она не могла больше удержать слова. «Почему?» Она подняла глаза, едва осмеливаясь отвести их от находки, чтобы Том не отнял ее. Хотя он мог отнять силы, несмотря на сопротивление Симсы, даже если она позовет на помощь Зарсалов. И он знал, что это и откуда. Симса не поняла выражения его лица. Она видела Тома удивленным, видела злым, видела уставшим, на краю выносливости. Но сейчас перед ней был другой Том. Не следует ли теперь бояться его? «Это...» — сказал он медленно и тихо, словно не хотел пугать ее. «Изображение. Картина. Ее сделал мой брат». «Картина!» — повторила она. «Где же его брат?» Она растерянно огляделась. «Вроде голов на стенах», — продолжал он также медленно и осторожно. «Мой брат где-то увидел ее и скопировал». «Но это я!» — настаивала она. Том покачал головой. «Нет, это не ты, но явно из твоей расы, из твоего народа, чья кровь частично в тебе. Посмотри, я бы сказал, что она немного старше тебя и... Взгляни, разве на твоем теле есть такое?» Он не коснулся кубика, а лишь показал пальцем на гладкую кожу второй Симсы, как раз над бахромой из драгоценных камней, частично прикрывающей стройные длинные ноги. Симса вгляделась. Да, там что-то было. Рубец, едва заметный, но он явственно выступал над кожей. Это был тот же символ, что увенчивал жезл. Два рога, державших шар. «Это точно Херт», — сказал Том. «Хотя это женщина, что носит... носила его, не раса Херт, насколько я понимаю. Возможно, одна из предтеч. Они исчезли из всех миров и космоса еще до того, как возник наш род. Это очень древний знак даже на Эрте, потому что он включает в себя две силы — Солнца и Луны». «Ты говоришь, она исчезла?» — быстро поймала его Симса. «Но ведь я здесь. Если она не я, то она родня мне, как ты заметил. Твой брат скажет мне, и мы найдем...» Слова лились из нее, и она даже не заметила, как схватила Тома за плечо и пыталась трясти, чтобы он лучше понял ее. Выражение его лица опять изменилось. В нем уже не было недавней мягкости. Оно застыло. Глаза сузились и как бы пронзили ее. «Мой брат...» Некоторое время губы не слушались его. Затем он вырвался из ее рук и встал. «Теперь я могу поверить, что он умер». Она смотрела на него, раскрыв рот. Затем полный смысл его слов заставил ее схватить то, что он называл картиной, и что должно принадлежать ей. Почти в ту же секунду она отскочила к ограде лагеря и, плотно прижавшись спиной к камню, снова огляделась вокруг. «Как ты узнал?» Он кивнул на раскрытый контейнер. «Он не оставил бы его здесь, как и этот маяк». Он указал на светильник, все еще дающий дневной свет. «Это гид. Эти вещи трудно объяснить тому, кто не знает наших обычаев. Они используются в беде, чтобы призвать на помощь. В них есть элемент, действующий на приборы, который всегда носят с собой те, кто может помочь». Он показал на одну из удивительных вещей на поясе. «Когда я подошел на нужное расстояние, прибор вспыхнул и повел меня. Также он привел бы любого другого из нашей службы, окажись он здесь. Если бы не эта страшная гроза, мы услышали бы зов, потому что эти маяки дают не только свет, но и звук. Мой брат не поставил бы маяк без серьезной опасности и не оставил бы то, что он собрал в этом контейнере. Если бы не надеялся, что эти вещи найдут те, что придут искать его». «Сообщение». Наконец она поняла, что он имел в виду. «Он не сообщил тебе каким-нибудь образом, что это была за опасность?» «Мог сообщить». Том вернулся назад и поднял один из маленьких ящичков, которые он вытащил из контейнера. «Если он оставил послание, то оно записано здесь». «Может, он сказал там, откуда это?» Она все еще с большой осторожностью держала кубик. «Ты говорил о Берте, Херте, о предтечах, о странных вещах, о которых никто не слышал. Ты знаешь так много, ты со звезд. Скажи мне, что ты знаешь о той, которая так похожа на меня. Скажи!» Она кричала со всей страстью тех лет, которые прожила чужой жизнью в своем мире. И должна была скрывать от всех свою непохожесть. В смеси рас она была особенно заметна и знала это. И очень хорошо помнила, что Фривер заставляла ее с раннего детства прятать, насколько возможно, свою необычность. Сколько раз старуха предупреждала ее, что лорды гильдий могут взять ее именно за ее странность. Симса понимала опасность и всегда поступала так, как советовала старуха. У нее очень долго было детское тело, в то время как другие девушки уже несколько сезонов развлекались с мужчинами. Частично ее спасало то, что она так долго оставалась тощей девочкой. Только выйдя из этого бассейна, она поняла, что может гордиться своим телом, так же, как и умом. «Если я узнаю, где он видел это, — тихо сказал Том, — я возьму тебя туда. Если мы выберемся из этого путешествия». Она посмотрела на Симсу в кубике. Том прав. Она страстно хочет найти это. но на их пути, возможно, стоит смерть. И все-таки, чем больше она смотрела на изображение, тем больше оно давало ей радости обладания. Глава 12. Хотя гроза все еще бушевала над головой, и в другой части громадной комнаты обрушился еще один камень, Симса сидела спокойно. В одной руке она держала маленькую банку, которую дал ей Том, предварительно показав, как надо чуть-чуть нажать верхнюю часть и подождать, пока контейнер полностью откроется, а его содержимое отогреется. Она смаковала вкусную еду и вылавливала кусочки, чтобы положить их в жадно протянутые лапки зарсалов. Они втроем уселись перед ней и следили за каждым куском, который она отправляла в рот. Она даже не подозревала, что какая-нибудь пища может быть такой вкусной, как эта, инопланетная. Том взял другой такой же контейнер, но его внимание было занято не пищей, а звуками, исходящими из маленького ящичка, в котором, как он сказал Симсе, может быть оставленное его братом сообщение. Звуки были необычной речью, а серией щелчков, словно кто-то стучал чем-то металлическим по камню. На ее замечание Том сначала нетерпеливо махнул рукой, чтобы помолчала, а потом сказал, что это секретный метод передачи сообщения и что знающий может понять смысл этих щелчков. Девушка зевнула, достала последний большой кусок и поставила банку, чтобы зарсалы могли вылизать ее своими длинными язычками. Ей хотелось бы осмотреть другие ящики и контейнеры, но, с другой стороны, она чувствовала сильную сонливость, и впервые после того, как она оставила бассейн, покой и удовлетворенность. «Этот лагерь не был разграблен», — сказал Том, имея в виду, что его брат не был убит или взят в плен здесь. Поэтому он считал, что и они здесь в безопасности, по крайней мере, сейчас. Симса вытянулась и повернула голову, чтобы видеть линию узора на стене. Она искала символ, связанный с другой Симсой, но его, похоже, не было здесь. Во всяком случае, в той части стены, которую она видела. Затем щелчки внезапно прекратились, и Симса повернулась к инопланетнику. Он поднял ящичек с посланием и сидел в глубокой задумчивости. «Что он тебе сказал?» Молчание затянулось слишком уж долго, а она хотела знать. Может быть, в этих щелчках был секрет того, что было для нее всего важнее? Он обнаружил, что его преследуют. Он сделал находки. Эрт, предтечи. А затем увидел корабль. И было достаточно ясно, что это, по-видимому, потерпевший крушение военный корабль. Он радиоактивен. Но брат подумал, что излучение не слишком сильно. И человек нашей расы может обследовать обломки. И он нашел признаки того, что здесь до него побывали другие. Во всяком случае, тут были люди пустыни. Он нашел два их трупа и... Том сел на пятки, сплел пальцы и поворачивал их внутрь и наружу, глядя наверх, будто производил какой-то призывающий удачу ритуал. Он также нашел признаки, что здесь приземлялись несколько меньших кораблей. И недавно. Недалеко отсюда был лагерь. Место встречи людей из этого мира и приезжих. Джеки. Последнее слово вылетело, как взрыв. «Кто такие Джеки?» Она привстала. Подумать только. Узнать все это из щелчков. Впрочем, это тоже вещь звездная, звездных людей. Так что, видимо, это правда. «Преступники», — ответил он. «Вроде ваших пиратов на море. Такие же есть и у нас на звездных дорогах. У них могла быть возможность разграбить этот военный корабль, и, наверное, они это сделали, если ценность его была достаточно высока. Они были и ушли, оставив маяк вроде этого». Он показал на светильник. «Но другого рода. Его может услышать корабль, для которого он поставлен. Возможно, что у них не было достаточно оборудования, чтобы начать рыться, или они нуждались в помощи, или...» Том махнул рукой, словно тут были тысячи причин для такого визита и обещанного возвращения. Раз маяк остался, значит, они предполагали вернуться. Но они могли оставить себе то, что найдут. Причем же тут гильдия? Том покачал головой. Тот лагерь, что нашел мой брат, остался сначала от людей этого мира. Тут были посетители и кроме нас. А затем, несколько сезонов назад, они встретились с Джеками и хорошо знали, что здесь лежит. Но сами они не могли взять его. Если они, скажем, лорд Афалин, знали... Симса начала догадываться, подгонять одну деталь к другой. «Почему же твоему брату позволили прийти сюда? Он инопланетник. Он сразу понял, что эти обломки корабля – плохая штука. Они легко могли убить его еще до того, как он добрался до холмов». Они не смели сообщить о смерти инопланетника. Пусть даже произошедшего от несчастного случая, но близко от их территории. «Мой брат – непростой человек. Он из Лиги. И патруль следит за всеми нами, в особенности, когда мы ищем остатки предтеч или вещей Херт. Можешь ли ты понять, Симса, дело не в истинной стоимости куска сломанного камня или этого?» Он показал на браслет. «Мы разыскиваем все, что можем узнать. Мы обязаны сделать это. Мой народ сам распространился с Эрта так много сезонов назад, что и не сосчитать. Мы нашли миры с другими живыми существами. Некоторые были чужды телом, но еще более чужды разумом. Были и достаточно близкие нам, чтобы мы могли породниться с ними. Другие миры не имели жизни. Однако там были разрушенные города, странные машины, тайны, оставленные разумными существами. Мы должны, обязаны изучать все, что можем. Потому что много, очень много мощи поднимается среди звезд, а затем падает. Иногда все заканчивается войной. Мы находили миры, сожженные дочерно. Остался только пепел. Результат использования такого орудия, какого мы научились бояться и объявили незаконным. Но были такие миры, где все выглядело так, словно жители просто ушли. И оставили великие чудеса на разрушение песками времени. Почему они развили мощь, а затем уничтожили все? Если мы сможем предвидеть собственное будущее, хотя бы частично, возможно, нам удалось бы избежать некоторых их ошибок. В нашей лиге есть один мир, где все такие находки собираются и изучаются. Раса, живущая там, самая древняя. Мы перед ними просто дети. Они изучают эти находки и стараются понять. Иногда они сами становятся искателями, но чаще мы и другие расы собираем знания для них. Таким искателем был мой брат, и он был очень опытен в этих делах. Когда здесь приземлился первый звездный корабль и привез отсюда первые фрагменты старинных камней, а наши торговцы привезли еще больше, он решил искать. И посмотреть, что здесь осталось, и есть ли смысл посылать сюда целый корабль ученых. А моя Симса? Она все еще думала об изображении. Она из твоих предтеч? Того народа, что поднялся, а потом увял. Когда-то познал звезды, затем утратил их. Возможно, судя по символам. А может, она родилась в этом мире и научилась у других звездных странников? Тех, кто путешествовал по звездам задолго до того, как мой народ вышел в космос. Теперь я знаю, где он нашел ее. Где? Пойдем туда. Если хочешь, — ответил он почти безразлично. И она поняла, что он думает о своем поиске, о своих будущих планах. Утром, — добавил он. Симса должна была довольствоваться этим. Конечно, она желала бы идти сейчас же, но он... Встал и подошел к светильнику и провел по нему диском, который снял с пояса. Свет погас, зарсалы зашевелились, и девушка дала сигнал, чтобы они встали на стражу. Она была уверена, что не сможет уснуть. Желание увидеть другую Симсу было таким острым и болезненным, что она не могла отдыхать. Но в конце концов сон сморил ее. Она проснулась от звука бегущей воды. Серый свет из-за каменных стен проходил через сломанный купол и показывал, что после рассвета прошло не меньше часа. На другой стороне лагеря лежал Том, прикрыв глаза рукой с браслетом. Как будто он, уходя в сон, хотел закрыться от какого-то внутреннего зрелища, хотя бы на время. Симса услышала мягкое воркование. Три зарсала сидели на вершине скалы, их тихие, сонные голоса свидетельствовали о том, что они устроились спать. Она встала на колени и посмотрела в центр этого помещения, которое было больше любого здания в Коксартале. Теперь, в лучшем освещении, она видела, что оно было овальной формы, а отгороженный арками проход, видимо, идущий вдоль всего овала, имел ярусы, словно бы для сидения или отдыха. Похоже, здесь люди собирались для какой-то цели. Может быть, смотреть на то, что делалось в центре, где сейчас лежали груды разбитого камня. Симса никогда не видела такого места и удивлялась, как можно собрать столько народу, если все эти ярусы-выступы были заполнены. Вода, звук которой она услышала, стекала с выступов и со сломанного купола и собиралась в канале недалеко от лагеря. Симса перебралась через каменный барьер и пошла туда. Вода была чистая и пригодная для питья. Симса зачерпнула в ладонь и пошла предложить Зас, которая осторожно вылокала воду своим раздвоенным язычком, заявив этим, что вода вполне хорошая. Разговор о пластине Тома, предупреждающей о радиации, заставил Симсу быть вдвойне осторожней. Но теперь она тоже пила и нашла воду хорошей. «Доброе утро, леди Симса!» Симса, стараясь расчесать пальцами спутанные волосы, оглянулась через плечо и улыбнулась. Ее пробуждение было таким беззаботным, словно они были здесь в безопасности, несмотря на рассказы Тома. У нее снова было легко на сердце, как после купания в том бассейне. И было что-то еще, чему она сама удивлялась. Раньше, когда он называл ее леди, она считала, что он насмехается над ней, подчеркивает, что она из нор. Но теперь... теперь этот титул казался правильным. «Доброе утро, лорд Том. Если ты бросишь мне вон тот водяной контейнер, я наберу воды, пока этот ночной дар не иссяк». Водяной поток и в самом деле уменьшился. Том сделал именно то, что она просила. Бросил контейнер. И она со своим обычным проворством и легкостью поймала его на лету, схватив за лямки, так что он закрутился вокруг ее руки. Эта удобная для переноски часть снаряжения также была найдена им этой ночью. И Симса считала, что оставленный в лагере контейнер лишний раз доказал Тому, что его брат умер. Симса хорошенько выполоскала контейнер и налила воды. Когда они пойдут, им не обязательно тащить с собой неуклюжую и трудную для управления повозку. Они погрузят на нее лагерное оборудование. Похоже, что Том как раз и собирался это сделать. Те вещи, что были в одном заплечном мешке, он внимательно разобрал и сложил в корзинку, а мешок набил жестянками с рационом и другими вещами, которые он нашел среди прочих запасов лагеря. Легкий, очень прочный, гладкий, как шелк квадрат, послуживший Симсе складной подушкой, был устроен в форме второго ранца. И Том возился с ним до тех пор, пока не уверился, что Симсе будет легко нести его на спине. Работая, он объяснил Симсе, как пользоваться предметами, которые они возьмут с собой. Здесь были искатели направления, которые поднимут след Дзенга и поведут Тома по тропе, где шел его брат. Были здесь какие-то маленькие шарики. Том объяснил, что если сжать такой шарик и бросить, то из него выйдет туманное облако, через которое не пройдет ни животное, ни человек-гуманоид. Шариков было всего 4, и Том настоял, чтобы Симса положила пару в рукав, чтобы легко можно было достать. Она уже вытащила из правого рукава мешочек с кусочками серебра, бесполезными здесь и только оттягивающими руку, поскольку могла нести там более нужное и более легкое. Когда ранцы были готовы, Том поднял ящичек, в который сложил все, что брат оставил, как информацию. Симса подумала, Сейчас спросит. И прижала рукой картину, обернутую куском тонкой ткани, в которой были шарики с туманом. Это была ее вещь, и она ее не отдаст. Том взглянул на нее, вероятно, понял ее решимость и ничего не сказал. Он поднял светильник, поставил его основание на укрепленный ящичек и тщательно приладил на место. Симса сначала не совсем поняла значение его действий и подошла к Тому. «Ты оставляешь это так, потому что думаешь, что мы не вернемся?» «Я ничего не думаю», — нетерпеливо ответил Том. «Я делаю то, что полагается». «Ты думаешь, что всякий, кто побывает в этом лагере, умрет?» Он не ответил. Она не нуждалась в ответе. Ее доверие не было поколеблено еще. Смерть всегда была рядом с ней. Если ее постоянно боятся, то некогда будет жить. Есть сегодняшний день, о нем и надо думать. Они оставили лагерь. Заас дремала на ранце Симсы, двое других зарсалов пристроились на ее плечах. Том предложил было нести их, но Симса объяснила, что они никому, кроме нее, не пойдут. Дорога была гладкая, а загрубленные ноги Симсы отдохнули, обновились и налились силой после бассейна. И она сказала Тому, что не отстанет от него, пусть не боится. Довольно скоро они вышли из громадного помещения под куполом, и налево открылся другой проход. Том смело вошел. Симса за ним. Это был короткий проход. Вдали был виден солнечный свет. На этот раз Симса имела возможность видеть статуи, стоявшие возле стен. Это было страшно. Она вглядывалась в каждую, надеясь найти какое-то сходство с ее изображением. Но все они были похожи на лица на скалах наверху. Были звери разных видов, но ни одного из них она не узнала. И сходство между ними было только в том, что у них всех были клыки и когти. И все, казалось, были готовы прыгнуть и убить жертву. Трое были гуманоиды, со слабыми невыразительными лицами. Глаза их были овалами гладкого камня. Однако они не понравились Симсе. Враждебность зверей была передана открыто и честно. Но это были маски, под которыми, как она подозревала, были существа, скрывающие свои эмоции и желания. За проходом было другое обширное пространство, вроде шоссе или улицы. Здесь не было скользкого булыжника. Дождь омыл плиты, более длинные, чем рост Симсы, и хорошо пригнанные друг к другу, хотя кое-где в щели все-таки пробивалась трава. По обеим сторонам шоссе тянулись заросли пышной зелени, за которой поднимались здания в 3-4-5 этажей. Все дороги, которые когда-то вели к дверям этих зданий, давно заросли роскошной растительностью. Стены были оплетены лианами, покрывающими их как плащом. Симса подумала, что придется воспользоваться огнем инопланетного оружия для расчистки тропы. Оно было у Тома с собой, висело на бедре. «Почему ты не снимешь браслет, раз он не позволяет тебе пользоваться огненной вещью?» — спросила она. «Потому что не могу», — быстро ответил он. «Я уже пробовал. Прям хоть режь его». С внезапным порывом тревоги Симса повернула кольцо на пальце. Оно двигалось легко. Она подергала ожерелье. Оно тоже висело свободно. Почему же инопланетник не может снять с себя часть ее добычи? «Его не могу» было сказано коротко и резко, и ясно давало понять, что он не хочет больше говорить об этом. Конечно, она не могла бы настаивать, но тут он вдруг остановился и повернулся к бесконечной массе растительности, находившейся между ними и зданием. «Сюда!» Том вошел прямо в стену перепутанных кустов и лиан, где Симса не могла различить никакого отверстия. Когда они забирались туда, и упавшие концы лиан, ищущие новые опоры, заколыхались рядом с ними, Симса увидела поблекшую зелень и посеревший обугленный ствол дерева. Кто-то прожигал себе тропу. Том взял в руку жезл, который так заботливо нес. Из его конца вырывался блестящий, обжигающий луч. Растительность превратилась в пепел, взлетевший в воздух. То, что росло здесь, оказалось как бы маскировкой. а теперь перед ними была арка двери. Симса спешила за Томом, чуть не наступая ему на пятки, потому что у нее было неприятное чувство, что все эти кусты и лианы могут снова сомкнуться и пленить их. «Ты говорил, что это оружие незаконное. Как же твой брат прожег эту тропу, если не таким же оружием?» «Толковый вопрос», — прокомментировал он. «Но если он шел тем же путем, что и мы, и нашел тот флайер, он мог найти и огнемет, оставленный мертвыми». «Стражниками?» Она никак не могла забыть эти закованные в металл фигуры. Том проворчал что-то невнятное и вошел в комнату с разрисованными стенами, где было очень мало света, потому что окна были затянуты растительностью. Он включил свой поясной фонарь и направил луч на ближайшую стену. Живопись потускнела, но все еще была различима. Странные асимметричные узоры из цветов каких-то летающих существ с блестящими пятнистыми крыльями. Зарсалы, попав в тенистое помещение, очнулись от оцепенения, в котором они были. Младшие распахнули крылья и взлетели к высокому потолку. Один издал охотничий клич и метнулся в дальний угол. То, что он держал, когда взлетел снова, заставило Симсу вздрогнуть. «Что если...» Она схватила Тома за руку. «Эти существа питаются мертвецами», — сказала она тихо. Но в этой комнате слова ее прозвучали очень громко. Том слегка оттолкнул ее, и она отступила назад. «Стой!» — приказал он и шагнул вперед. А она на этот раз с удовольствием повиновалась. Луч света ударил в угол и задержался там. Том повернулся. «Кто бы это ни был, он носил одежду людей гильдии». Она ожидала совсем не этого, и Том, вероятно, тоже думал другое. И они стояли и глядели друг на друга. «Он выслеживал твоего брата?» «Как теперь узнаешь?» Он быстро перебежал комнату. Симса позвала зарсалов, но знала, что те не вернутся к ней, пока не удовлетворят свой охотничий голод. Томми и Симса пошли под другой аркой и очутились перед пролетом лестницы, ведущей наверх. Ступени были такие же низкие и широкие, как те, по которым они спустились к месту с бассейном. Наконец они поднялись на уровень, где было светло. Растительность не достигала окон. Здесь на стенах не было рисунков, они были окрашены в золотой цвет с крошечными блестящими пятнышками, которые, казалось, отмечали уголки драгоценных камней, почти спрятанных от глаз. Другая арка вывела их на узкий мост, высоко стоящий над морем зелени. Симса вцепилась в балюстраду. У нее кружилась голова от высоты, и казалось, что она перекинется через край и будет падать и падать, пока океан зелени внизу не поглотит ее навеки. Том, видимо, считал, что это вполне естественный способ путешествия, и топал вперед, ни разу не оглянувшись назад, где она повисла на ограде. Она стиснула зубы и пошла, пока он не исчез в другом здании, которое она видела впереди. Он-то мог идти за своим инопланетным гидом, который вел его по тропе брата, а у нее не было такого хранителя, оберегающего ее от неверного поворота. А здесь даже зарсалы могут потеряться. Она миновала балюстраду, не сводя глаз с удаляющейся спины Тома. Она шла за ним, и страх ее все увеличивался. Они дошли до следующего здания. Том остановился в дверях, внимательно вглядываясь в диск, который он держал в руке. Симса ожидала, что будет другая лестница, по которой придется спускаться так же долго, как они поднимались. Но инопланетник повернулся, прошел в комнату и направился прямо к окну, которое здесь было гораздо шире, чем в том здании. Он сел на подоконник и взглянул вниз. Симса ничего не видела за его плечами, а он ничего не говорил и не двигался. Наконец она потеряла терпение. «Что там?» Она потянулась и схватила его за руку, на которой был браслет, так туго сидевший, что даже впивался в тело. «Возможно, конец мира». Его слова мало что означали, но он посторонился, так что она тоже могла посмотреть вниз. Она едва не вскрикнула, но его рука легла на ее губы. Там не было зелени, голая поляна, дальний край которой был почти не виден. Почерневшее, ободранное место, но на нем... Сначала она подумала, что видит посадочное поле для целого флота. Столько кораблей не бывало в Коксартале за весь сезон, даже за два. Но затем она увидела, что корабли стояли не так, как обычно, носом к небу. Два корабля завалились на бок, явно сильно поврежденные. Позади них стоял третий, совершенно иной формы и ничуть не похожий на маленькие торговые корабли, которые Симса знала. Это был шар, из-под которого высовывалась застывшая масса металла. Раздавленный другой корабль. И ни одного не было... Нет, были. Один корабль. Чуть дальше все еще стоял крепкий, салютующий носом. Его бока были гладкими, чистыми. В то время как на других были следы огня, резанные раны. Он выглядел так, словно был готов к взлету. Но все это было кладбище звездных кораблей, которые не могли больше летать. Но оно не было заброшенным. Симса видела людей в костюмах, как у мертвых стражников. И они двигались, хотя и очень неуклюже. Некоторые сидели на повозках, которые, видимо, двигались на собственной энергии, от одного поврежденного корабля к другому. Другие ходили, медленно передвигая свои тяжелые тела, складывая вещи, вытащенные из обломков, и унося их. Том быстро поднял руку с полоской, показывающей уровень смерти в таких местах. Красная линия, которая раньше была посередине, теперь стояла на палец выше. «Смертельное место!» Голос его звучал тихо, как будто его испугала и потревожила сцена, которую они наблюдали. «Но они...» «В защитных костюмах», — указал он. «Но все равно очень опасно. Ради какой ценности они так рискуют?» «Ваше огнестрельное оружие?» «Только не для торговли со здешними мелкими правителями», — ответил Том. «Ваш лорд Афалин, я подозреваю, что он кое-что знает об этом, не рискнул бы подойти близко к тому, что здесь собрано. Это осталось от военного отряда». «От вашей войны? От той, что разрушила ваши города?» Он покачал головой. «Я не знаю таких кораблей. Один очень старый. Может быть, даже корабль предтеч». Глаза его широко раскрылись. «Оружие предтеч. Да, и есть еще безумцы в сотнях миров, кто дорого заплатит за такое знание, даже если сами не смогут коснуться этого оружия. Понимаешь, они могут держаться вдали и изучать его. А затем те, кто сделал эту находку, находку, которая была бы тут же разрушена, узная о ней вся общественность, будут продавать такое, что никогда не продавалось. Это сокровище зла. Мы находили сгоревшие планеты, но никогда не находили флота или хотя бы одного корабля, который сражался в таких войнах. Оружие будет изучено и скопировано, корабли тоже. Эти грабители найдут уйму покупателей. И это будет означать уничтожение и смерть во всей галактике. Что мы будем делать? Каждое его слово звучало ударом. Она понимала, что он имел в виду. Те, работающие внизу, увезут древние корабли и их ужасное оружие. Изучат и продадут его. Кто в Коксартале может остановить их? Когда даже подойти близко к этому призрачному флоту означает смерть, поскольку защита есть только у врагов. Том отвернулся от окна, сжимая кулаки. В одном все еще было инопланетное оружие. «Что я буду делать?» Мягко поправил он, прошелся по комнате, резко обернулся и пошел обратно, глядя на Зас.